6. Это стало известно Тиберию, и чтобы пресечь толки в народе, он напомнил ему особым эдиктом, что множество прославленных римлян отдало жизнь за Отечество, но ни о ком не сокрушались столь безутешно, как о германике. Это было бы великою честью и для него, и для всех, если бы соблюдалась должная мера. Но мужам, занимающим высокое положение, и народу-повелителю не пристало уподобляться рядовым семьям и малым общинам. Свежему горю приличествовали стенания, и оно утолялось трауром. Однако пора обрести былую душевную твердость, как это сделали некогда, подавив печаль божественной Юли, понесшей утрату единственной дочери, и божественный Август, потеряв внуков. Примечание 9. Гая и Луция Цезарей. Конец примечания. Нет нужды обращаться к более древним примерам. Сколько раз римский народ стойко переносил поражение своих войск, полное истребление знатных родов. Правители смертны, государство вечно. Поэтому пусть они возвращаются к повседневным занятиям и, так как близились театральные представления на празднествах в честь Великой Матери, смотри примечание 10, не отказываются также от удовольствий. Примечание 10. Эти празднества происходили с 4 по 10 апреля, когда давались ежедневные сценические и цирковые представления. Культ Великой Матери был заимствован из Малой Азии, где это божество именовалось Кибеллой или Реей. Введен он был в Риме после Второй Пунической войны на основании указаний, якобы обнаруженных в Сивилиных книгах. Великая Мать, или точнее Великая Мать Богов, считалась началом всякой жизни, как божеской, так и человеческой. Поклоняющиеся ей верили, что от нее также зависит жизнь животных и растений, что она царит на земле и в подземном мире. Конец примечания.